Они выехали с Алтуфьевского шоссе на Дмитровское, проехали высокое голубое здание гостиницы. Через некоторое время свернули направо, и очень скоро Юра остановил машину, найдя удобное место для парковки. «Заходи». Он кивком указал на деревянную, покрытую лаком дверь. На двери красовалось название «Аленький цветочек». И она выглядела так, словно вела в детское кафе мороженое, а отнюдь не в ресторан, к тому же дорогой. За дверью начинались ступеньки вверх, где была еще одна дверь, правда, открытая настежь. Поднявшись по лесенке, Настя сразу поняла, что это далеко не кафе-мороженое. Вежливый гардеробщик, мягкое кресло рядом со столиком, на котором стоит телефон, меню в большой красивой папке из натуральной мягкой кожи. Гардеробщик, судя по всему, Юру знал, уж очень приветливо улыбался. Не снимая куртки, Настя открыла меню. Да, выбор отличный. Трудно найти блюдо, которого здесь не было бы. И цены солидные. — Ну как? — насмешливо осведомился Коротков. — Устраивает меню? — Вполне, — спокойно ответила она, снимая куртку и бросая ее на барьер гардероба. Зал был крошечным. Два сдвоенных стола на 6-8 человек, три обычных столика на 4 человека и еще два столика, поставленные в углы и обнесенные невысокой балюстрадой. За ними могли сидеть только по 2 человека. Коротков уверенно повел Настю к одному из этих столиков. В зале они были одни, больше ни одного посетителя. — Что это? — тихонько спросила Настя, оглядываясь и закуривая. — Почему здесь пусто? — А здесь до 5 часов всегда пусто. Потом начинает собираться околомафиозный народ, но не каждый день. Тут порядки четкие, у каждого иерархического слоя свои дни и часы. В основном после 8 вечера и до полуночи. А днем, пожалуйста, для всех желающих. Обслуживают быстро, готовят вкусно, продукты сюда завозят высококачественные, официантки вежливые. Настя даже и не подозревала, как сильно проголодалась. Она смела все с тарелки с такой скоростью, что Коротков только рот открыл от изумления. «Такое впечатление, что тебя неделю не кормили», — заметил он. «Куда смотрит твой любимый муж?» «Он-то кормил», — объяснила Настя. «Только я плохо ела. Нервничала сильно. А когда я нервничаю, мне кусок в горло не лезет». «А теперь что же? Успокоилась?» «Не то чтобы...» — она сделала неопределенный жест рукой с зажатой в пальцах сигаретой. «Но сейчас наступила хоть какая-то ясность». По крайней мере, мне понятно, что и как нужно делать дальше. Нужно собрать все возможные сведения о Черкасове, в том числе и выяснить, есть ли у него дача или вторая квартира. Если маньяк он, и если к нему соседи обращаются в любое время суток с разными ремонтными просьбами, то совершенно точно он мальчиков держит не в квартире на Мурановской улице. Если мы найдем его дачу или загородную хату, надо будет подключать экспертов. У погибших мальчиков с обуви брали образцы земли. Теперь придется сравнивать их с образцами, взятыми с места расположения этой хаты. Кстати, с улицы Мурановской тоже надо образцы взять. Потом встает вопрос с транспортом. Есть ли у него машина? Где он ее держит? Короче, что делать дальше, мне понятно. Потому и аппетит появился. Поскольку они были единственными посетителями, обслуживали их быстро, и обед не занял много времени. Около 5 часов вечера они уже снова были на Петровке. Влюбленный Силуянов, который в связи с присутствием Валентины стал спать крепче и дольше, явился на работу, когда они уже уехали в Биберево. Поскольку на столе его ждала угрожающего содержания записка от Короткова, к 5 часам он был готов представить коллегам довольно много сведений о Михаиле Ефимовиче Черкасове. Образование у Черкасова оказалось незаконченным высшим техническим. Но по специальности он уже не работал года 4, с тех самых пор, как ликвидировали его КБ. Был женат, но недолго, детей нет. Бывшая жена ныне, как ни странно, проживает вместе с матерью Черкасова, причем обе они не хотят даже слышать о нем. — А почему они живут вместе? — спросила Настя. — К «Квартирный вопрос, замешанный на жгучей ненависти», — усмехнулся в ответ Силуянов. «Когда молодые поженились, обе семьи произвели целую серию обменов, разменов с доплатами, чтобы Мишенька и Оленька жили отдельно. А когда Мишенька и Оленька рассорились вдрызг, оказалось, что обратно уже ничего не разменивается. Родители жены переехали в другой город, поближе к многочисленным родственникам. В Москве осталась только мать Черкасова. В итоге у матери однокомнатная квартира, которая ни на что не меняется, и у молодых однокомнатная. Квартира матери на окраине Москвы в панельном доме, последний этаж, кухня крошечная, прихожая практически отсутствует. Из этого роскошного жилья можно получить только две плохонькие комнатки в коммуналке. Больше ничего тут не выкроешь. Вот и встал вопрос. Мишенька после развода должен возвращаться в эту квартиру к маме. А мама родная и слышать не хочет про любимого сына. Пусть хоть чужой человек живет, говорит, только не Михаил. Посему Михаил Ефимович остался в однокомнатной квартире на Мурановской улице, а его жена Ольга живет теперь с бывшей свекровью. Господи, да чем же он так свою мать обидел? Сказать? Хитро прищурился Николай. А что ты мне за это дашь? Щелбан, беззлобно пообещала Настя. Не истощай мою нервную систему.